Тоню уже на вчерашней вечеринке все называли Тонечкой, а когда распространилось известие о ее беременности, то окончательно полюбили ее. Костя, начавший работу шифровальщика, сидел в своей шифровальной комнате по целым дням и лишь изредка забегал домой, чтобы поцеловать Тоню или наговорить ей какой-нибудь ласковой чепухи. Но Тоня не скучала. На второй день вашингтонской жизни жена советника Марья Власьевна, большая, немного грустная женщина, повезла Тоню в Маунт-Вернон смотреть домик Джорджа Вашингтона. Проехав по мосту тихую и широкую реку Потомак, они очутились на многополосной бетонной дороге, которая проходила мимо больших выхоленных парков. Светилась подстриженная трава лужаек. По обе стороны дороги низко над землей шли барьеры из волнистых необработанных древесных стволов. Тоню поразило это нарочитое и элегантное сочетание предельно гладкой поверхности бетона с грубыми покрытыми корой, сучковатыми барьерами, как бы напоминавшими о жизни первых английских пионеров в девственной стране. На этой дороге особенно поражала тишина. В обе стороны с большой скоростью неслись колонны автомобилей, но не слышно было сигналов и тарахтения моторов, только ветер влетал в открытое окно и доносилось граммофонное шипение. Это терлись шины о шероховатую поверхность бетона. По дороге Марья Власьевна расспрашивала Тоню об ее жизни в Москве. Она узнала все про расфасовочную фабрику, где Тоня работала, про ее подруг и про знакомство с Костей. Оказалось, что Тоня никогда не выезжала из Москвы, любила ходить в театр, играла роли в драматическом кружке и даже хотела стать актрисой. Тоня окончила только школу-семилетку. Она любит художественную литературу, но «Как закалялась сталь» еще не успела прочесть. Так мало произошло событий в жизни Тони, что за полчаса езды до усадьбы Вашингтона она успела рассказать о себе все. Марья Власьевна посмотрела на дом Вашингтона с плохо скрытым равнодушием. Когда кто-нибудь приезжал в Вашингтон на 1-2 дня, его всегда возили в Маунт-Вернон, и делала это обычно Марья Власьевна, как самое доброе. Вокруг прославленного дома среди цветников толпились туристы с кодеками на животах и, опустив головы, щелкали затворами. Тоня с Марьей Власьевной обошли маленькие комнаты с навощенными полами, где тускло блестела старинная мебель, поднялись наверх в спальню и увидели кровать с ситцевым пологом, на которой почивал когда-то великий человек. Здесь было тихо, чисто, давно отлетела отсюда буржуазная жизнь, когда во двор влетали гонцы на запаренных лошадях, когда сколачивались Соединенные Штаты Америки. Осталась только идиллия старосветской помещичьей жизни, как будто здесь жил не страстный Джордж Вашингтон, а какие-то американские Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, мистер энд миссис Товстогуб. За домом был старинный парк, спускавшийся к реке. К бревенчатой пристани, которой пользовался еще Вашингтон, вели дорожки, выложенные плитами. Туристы и здесь фотографировали своих жен и детей. На обратном пути Марья Власьевна сказала Тоне: «Вам надо, Тонечка, сразу же чем-нибудь заняться. Может быть, учить английский язык, даже поступить в колледж или что-нибудь в этом роде. Все-таки будете меньше скучать. Одного хозяйства вам не хватит, чтобы заполнить весь досуг». «Почему же я буду скучать? Здесь очень интересно. Мне кажется, что я никогда в жизни не заскучаю в Америке», — ответила Тоня. Она так восторженно произнесла это, что даже грустноватая Марья Власьевна радостно улыбнулась. И началась Тонина жизнь в Соединенных Штатах. Утром Тоня шла в лавку, покупала немного зелени, заранее нарезанные бифштексы и упакованные в прозрачную бумагу хлебцы. Приказчик уже знал ее в лицо, называл ее леди, и достаточно было Тони показать на что-нибудь пальцем, как он сразу же догадывался о ее желаниях. В своей белой кухне Тони ходила в тонком резиновом фартуке с резиновой же оборкой, который подарила ей на новоселье красивая и светская Наталья Павловна и стряпала обед для Кости. В рефрижераторе у нее совсем по-американски лежали 3 грейпфрута, яйца, бутылки с молоком, масло. Одна беда — стряпать было так легко, что на изготовление обеда уходило не больше часу. Урок английского языка, к сожалению, тоже отнимал только час. Костя много работал. Быстро пообедав, он снова устремлялся в шифровальную комнату, а Тоня выходила в общий коридор и стучалась кому-нибудь в дверь, просилась в гости. За неделю Тоня прочла все русские книги, которые достала у новых друзей. Люди здесь селились не на всю жизнь. Библиотеки их были в Москве, Ленинграде, Харькове, только не в Вашингтоне. Сидя с мужем по вечерам, Тоня удивленно говорила: «Знаешь, Костя, мы живем здесь уже целых 12 дней». «Что ты говоришь?» — удивлялся Костя. «А я и не заметил». Он не заметил, как прошло 20 дней, потом 25. Тоне из канцелярии принесли письмо. Оно было от Кили и Клавы. Ответ на давнишнюю открытку с Маджестика. И тут Тоня вдруг поняла, как далеко она заехала от Москвы. Подруги восторгались фотографией Маджестика, писали, что живут как прежде, и посылали горячий привет. Тоня заплакала, неизвестно от чего, то ли от радости, то ли от печали. Сейчас же села писать ответ, и уже весь день ходила скучная и задумчивая. Вечером Костя с женой и Натальей Павловной отправились в кино. Зал кино был громаден и тяжеловесно богат. Из сумрака просвечивало алтарное золото украшений. По темному залу неслышно бегали худенькие фронтоватые капельдинерши с электрическими фонариками, указывая вновь вошедшим свободные места. К ножкам кресел, стоящих у проходов, были прикреплены маленькие лампочки. Они бросали на пол слабый желтоватый свет. Это было сделано для удобства зрителей, входящих и выходящих из зала. Кресла были мягкие, в зале разрешалось курить. Медленные прохладные ветерки веяли на лица зрителей. Здесь температура воздуха регулировалась автоматически. На улице была удушающая жара, воняла асфальтом и бензином, на улицах был тяжелый вашингтонский август, а в зале стоял апрель и даже пахло фиалками. И в первый раз за все время, они побывали в кино уже раз 10, Тоне не понравилась картина, хотя она была ничуть не хуже других картин. Музыкальная комедия, сюжет которой заключался в следующем. В Большом мюзик-холле готовится новая программа. Две соперницы претендуют на главную роль в этой программе. Красавица-брюнетка с отталкивающим характером и красавица-блондинка с привлекательным характером. Директор, комик, не знает, кому отдать предпочтение. Начинается соревнование. Брюнетка лихо откаблучивает чечетку. Потом уступает блондинка и выбивает чечетку еще лучше. Тогда брюнетка танцует уже совсем превосходно. Но не побить ее положительной блондинке. Блондинка снова вырывается на сцену и поражает директора невиданной чечеткой. Подавленный, он подписывает контракт с блондинкой. Противная брюнетка посрамлена, тем более что блондинка еще выходит замуж за богатого красавца. Когда Тоня в первый раз увидела подобную картину, только там блондинка была бедная провинциальная телефонистка, которая приезжает в Нью-Йорк и внезапно, без всякой подготовки, начинает танцевать лучше всех балерин на свете, она была очарована исходившим от картины сиянием великолепной техники, чистотой фотографии и звука, бешеными чечетками, которые выбивали длинноногие красавицы. Ей запоминались мотивчики, их хотелось повторять. И, приготовляя Косте брекфаст, она даже мурлыкала слабеньким голоском какие-то куплеты. совсем американка в своем резиновом фарточке. Но эта десятая картина ничего не добавляла к тому, что Тоня уже видела. Картина начала ее как-то смутно раздражать. Тоня даже не понимала еще, почему это так вышло. Танцуют замечательно, музыка, в конце концов, очень мелодичная, актрисы подобраны самые красивые, но все это вместо того, чтобы веселить душу, почему-то омрачало ее. В этот вечер Тоне многое вдруг не понравилось в столице. Улицы были лишены названий. Продольные обозначались буквами алфавита, поперечные — цифрами. Какая-то алгебра. Улица М, угол 27 или 39, угол Б. «Мы живем на углу А плюс Б в квадрате», — сказал Костя. «Хоть бы назвали какую-нибудь улицу гипотенузой. Все-таки веселее было бы. Или, например, площадь пифагоровых штанов». «Говорков, не говорите гадостей», — сказала Наталья Павловна. «А я считаю», — вмешалась вдруг Тоня, — «что гадость — это улица F, угол улицы номер 1. Где вы живете? Я живу на улице номер 2. Очень интересно». «Вы, Тонечка, не очень спешите со своими выводами», — сказала Наталья Павловна. «Алгебра алгебры, а на этой самой алгебре стоят очень удобные дома». «Да нет, я ничего такого не хочу сказать», — ответила Тоня. «Но у меня как-то сегодня вечером настроение неважное. И картина тоже, как все остальные. Позавчера была картина Е, а сегодня F. Нет, не нужно больше ходить в кино. Давайте пойдем на будущей неделе в театр. Посмотрим какую-нибудь серьезную пьесу». «Что вы, Тонечка!» — сказала Наталья Павловна. «В Вашингтоне нет ни одного театра. Зимой иногда приезжает на гастроли какая-нибудь труппа, даст несколько спектаклей и уедет. А постоянного театра здесь нет». «В столице Соединенных Штатов?» — с удивлением переспросила Тоня. «Нет ни одного театра?» «Ни одного! Только кинематографы!» «Прямо нахально с их стороны», — заметил Костя. «С чьей стороны?» — сказала спокойная Наталья Павловна. «Живут себе люди, как им нравится, вот и все. Детка, тут дело ясное. Если бы театр был выгоден, существовал бы театр. Но оказалось, что кино — дело более прибыльное, и театра нету. Ясно?» «У них все ясно, как в медном тазу», — буркнул Костя. «Ничего, Тонечка, вернемся в Москву, пойдем в художественный». Дома Тоня села дописывать письмо. «Сейчас пришла из кино, где смотрела заграничную кинокартину. Она называется «Так думают девушки». Там много танцуют фокстроты, чарльстоны и другие западные танцы. Вообще все было очень весело». Тоня печально и гордо улыбнулась и приписала. Можно было обхохотаться. Написать иначе было совестно. Подруги так много ожидали от ее заграничной жизни, что просто не поверили бы ей, подумали бы, что она ломается. И то ей не нравится, и все. Осенью, когда на прекрасных улицах А, Б, В и прочих стали падать с деревьев листья, Тоня почувствовала, что ее уже не развлекают сияющая кухня и английские уроки. Она стала приставать к Косте, чтобы он устроил ее на какую-нибудь работу. «Ну, ты же знаешь, Тонечка», — смущенно говорил Костя, — «у нас очень маленький штат. Мне даже говорить об этом неудобно. Вот если бы мы жили в Нью-Йорке, ну, тогда другое дело. Устроилась бы в Амторге. Потерпи. Кроме того, тебе уже скоро рожать. Вот будет у нас мальчик или девочка», — запальчиво вставила Тоня. «Девочка, ну, тем лучше. Она вырастет, к ней будут ходить подруги, а я буду за ними ухаживать». «Серьезно, Тоня, будет ребенок, тебе станет веселее». Предстояли большие расходы. Нужно было купить приданое для младенца. Кроватку, коляску, ванночку, ну, мало ли что. Кроме того, Тоне и Косте нужны были пальто. Молодые супруги решили экономить. Еще когда Говорковы ехали в Америку, они задумали из первого же жалования купить патефон с пластинками. Теперь от этого пришлось отказаться. Тоня перестала ездить на уроки английского языка в автобусе и совершала этот путь пешком. Кстати, ей полезно было много ходить. Она часто останавливалась у витрины музыкального магазина и рассматривала приглянувшийся ей патефон в красивом голубом чехле. Ничего, не страшно. Сначала ребенок, потом патефон. Костя тоже был такого мнения. Вообще он не терял своей веселости. Только одно его огорчало. Он стал часто простуживаться. «Привык я к московскому морозу, а здесь зимой тепло. Наверное, от этого», — объяснял Костя. В январе два раза выпадал снег и сейчас же таял. Киля и Клава продолжали аккуратно писать короткие письма, в которых каждый раз сообщали, что ничего нового не произошло, ходят на каток, в клуб Кухмистерова, собираются раз в шестидневку у Кили на вечеринке. За Клавой стал ухаживать член Союза композиторов, командированный на фабрику для ведения музыкального кружка. Открылся зимний однодневный дом отдыха, и кто хочет, может ходить на лыжах. А Лена Бочкова сделалась стахановкой, перекрыла все нормы и на октябрьскую годовщину получила в подарок ленинградский патефон и 10 пластинок, в том числе «Спасибо сердце» и «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» в исполнении симфонического оркестра. «Но тебе это, наверное, все неинтересно», — писали Киля и Клава. «Ты, конечно, веселишься не так, как мы, и, наверное, нас уже забыла». Тоне вдруг так захотелось в однодневный дом отдыха, так захотелось посмотреть, как композитор ухаживает за Клавой, так захотелось в узкий и непомерно длинный клуб Кухмистерова, что она весь день пролежала в постели. И когда Костя вечером стал звать ее в кино, чтобы немножко развлечь, она отвечала: «Никуда я не пойду». «Это же знаменитый фильм», — уговаривал Костя. «Стоил 2 миллиона долларов. Я сам читал «Вашингтон-Пост». «Хоть 3 миллиона. Отстань от меня, пожалуйста». В конце января с Говорковыми стряслось громадное, почти непоправимое несчастье. Обычно во время полпредских приемов, на которые приглашались представители искусства, науки и промышленности, Костя с непривычки чувствовал себя очень стесненным. Он в смокинге стоял где-нибудь подальше с напряженным видом, отпивая коктейль из бокала и до тошноты, накуриваясь сигаретами «Тройка». Но в последний раз Костя вдруг осмелел и вступил в разговор с толстым, очень симпатичным американцем. Костя с удовольствием заметил, что уже довольно свободно говорит по-английски. Не хватало только темы, не о чем, собственно, было говорить с этим американцем. Но тут Косте вдруг посчастливилось, он вспомнил свои вечные простуды и стал жаловаться на вашингтонский климат. «О, — сказал американец, — вы молодой человек, у вас этого не должно быть. Все простуды происходят от гланд. Их надо немедленно удалить. Поверьте моему опыту, мистер... Говорков. Мистер Говорков. Я позволю себе, мистер Говорков, рекомендовать вам своего врача. Он очень опытный человек и вырежет ваши гланды так, что вы этого даже не почувствуете. Вам даже будет приятно». Костя поблагодарил обязательного толстяка, американец вытащил блокнот и что-то записал. Потом беседа потекла как-то сама собой, выпили несколько коктейлей и расстались, очень довольные друг другом. Придя домой, Костя хвастался своими успехами в языке и светском общении. «Всему понемногу научаемся, — говорил Костя, — осваиваем и эту область». Утром Говоркова позвали в канцелярию к телефону, и незнакомый голос сообщил, что говорит секретарь мистера Саммерфильда. «Слушаю», — с удивлением сказал Костя. «Вы вчера имели беседу с мистером Саммерфильдом относительно доктора. Доктор с удовольствием приехал бы к вам, но так как удаление гланд все-таки операция, хотя и маленькая, то доктор просит вас заехать к нему сегодня в 5 часов дня». Косте очень понравилась эта чисто американская аккуратность, и он просил передать мистеру Саммерфильду чувство живейшей благодарности. В половине пятого, никому не сказавшись и попросив для Шика у завхоза самый большой полпредский автомобиль, Костя поехал по записанному им адресу. Доктор очень понравился Косте. Во-первых, он абсолютно не походил на доктора. Это был элегантно одетый господин с модными черными усиками и пробором посередине головы. У него были длинные худые и нервные пальцы крупье. С круглым зеркалом на лбу он был невероятно красив и обаятелен. Благожелательно похлопав Костю по плечу, доктор надел халат с перламутровыми пуговицами, посмотрел Косте на горло и сказал, что лучше всего было бы гланды удалить, но что, вообще говоря, можно жить и с гландами. Но Костя, с горячностью которой сам от себя не ожидал, заявил, что согласен расстаться с гландами. Уж очень надоели ему простуды. Тотчас же в комнате появились ассистент и сестра милосердия, и доктор молниеносно вырезал мистеру Говоркову гланды электрическими щипцами. Не то чтобы это было приятно, как утверждал мистер Саммерфильд, но, во всяком случае, не слишком больно. Тоня жалела Костю. Один день он пролежал в постели, хотя чувствовал себя прекрасно. Лежал и питался только мороженым. Все-таки это было событие. Тоня читала ему вслух. Через неделю на имя мистера Говоркова пришел в канцелярию пакет. Это был счет от доктора. Взглянув на него, Костя ничего не понял. Счет был на $200. «Тут какая-то ошибка», — сказал он Тоне и пошел к Марье Власевне узнать, что бы это могло значить. «Конечно, какая-то чепуха», — сказала Марья Власевна. «Удаление гланд стоит $25, не больше. Да тут, наверное, написано $20, а лишний нуль попал по ошибке». «Да и это дорого», — возмущался Костя. «Это же громадная сумма! $20! Ну, я еще понимаю, $4 или 5!» «Позвольте, позвольте», — сказала Марья Власевна, надевая пенсне и снова рассматривая счет. «Вы у кого были? Как? Доктор Пичинелли? Кто вас к нему направил? Алексей Дмитриевич, зайди к нам на минутку. Тут прямо беда случилась с товарищем Говорковым». В комнату вошел советник. Он взял в руки счет и с недоумением посмотрел на Костю. «Слушайте, Говорков, какой дурак послал вас к Пичинелли?» «Вовсе не дурак», — обиделся Костя за своего нового друга. «А мистер Саммерфильд?» «Ну, знаете», — сказал советник. «Вы бы хоть спросили кого-нибудь, посоветовались!» «А что тут советоваться?» — сказал Костя. «Это же пустяки! Какая-то гланда!» «Гланда-то пустяки! А важно здесь, что доктор Пичинелли лечит очень богатых людей! А вы еще попали к нему по рекомендации Саммерфильда, миллионера! Естественно, что он и вас считает миллионером!» «А я еще приехал к нему на Кадиллаке», — пробормотал Костя. «Вы б к нему еще на Ройсе приехали», — воскликнул советник. «Придется вам заплатить $200». «Как 200? Марья Власевна говорила 20». «Возможно, эта операция стоит только $20, но Пичинелли берет за нее 200». «Не буду я платить», — закричал Костя. «Это абсурд». «Да», — сказал советник. — Получается поганое дело, но придется заплатить. Тут никаких разговоров не может быть. — Это грабеж, — простонал Костя. — Да ведь если в Москве рассказать, не поверят. — Конечно, не поверят. Вы там в Москве привыкли лечиться бесплатно. Но здесь нет советской власти. Это Америка. Будете знать на практике, что такое капитализм. Доктор Пичинелли произвел в бюджете Говорковых страшные разрушения. Чтобы ему заплатить, пришлось отказаться от зимних пальто, от коляски, чудной детской кроватки, которую Тоня уже присмотрела в детском магазине. Кроме того, пришлось еще взять авансом в счет жалования $80. Это была настоящая катастрофа.